переменная, единственная, постоянная. В условиях постоянно меняющегося бурного рынка перемены можно назвать единственной константой. Постоянные перемены неизбежны, непредсказуемы и дискретны. Какие бы товары или услуги вы ни предлагали, они уже, считайте, устаревают. То, что функционирует сейчас, перестанет функционировать и гораздо быстрее, чем вы думаете. Если вы хотите оставаться в авангарде, всегда думайте о том, каким будет следующий шаг. Вы должны постоянно искать способы усовершенствовать свой товар, даже если сегодня вы занимаете лидирующие позиции. Не позволяйте себе почивать на лаврах и тратить время на самолюбование. Оптимальная бизнес-стратегия, даже если вы номер один на рынке, действовать так, будто вы занимаете второе место. Ведущие компании относятся к своим клиентам, словно существует угроза потерять их всех. Они никогда не воспринимают своих клиентов как должное, а чрезвычайно трепетно относятся к их потребностям и проблемам. Потому что ведущие компании знают, что основа завтрашнего бизнеса – это удовлетворение сегодняшних покупателей. Не сидите в офисе, как приклеенные. Все больше и больше компаний требуют от своих менеджеров лично общаться с настоящими живыми покупателями и выслушивать их пожелания и замечания. Выдающиеся военные лидеры всегда присутствуют на поле боя, выходя на линию фронта, чтобы самим пережить то, что переживают их солдаты. Точно так же лучшие менеджеры сопровождают своих торговых агентов, чтобы встретиться с клиентами и лично выяснить, как те реагируют и оценивают предлагаемый товар. Один из величайших руководителей 20 века, Альфред Слоун, многие годы возглавлявший General Motors и, по сути, сделавший из компании крупнейшую промышленную корпорацию в мире. Как правило, Слоун один раз в месяц надевал спортивную куртку и работал обычным продавцом. Он получал возможность общаться с клиентами и знакомиться с их мнением о выпускаемых автомобилях и уровне обслуживания. Многие авиакомпании настаивают, чтобы их менеджеры раз в месяц общались с пассажирами, проверяли багаж, чтобы составить представление, как чувствуют себя пассажиры и как они оценивают уровень сервиса. В корпорации Ford Motor менеджеры раз в месяц работают в отделе рекламации, отвечают на телефонные звонки покупателей. Это дает им возможность задавать вопросы непосредственно покупателям и получать моментальную обратную связь. Арабо-израильская война. Война 1967 года стала третьей войной Израиля с арабскими соседями с момента образования государства Израиль в 1948 году. Несмотря на поражение 1948-1949 годов, а затем в 1956 году, Египет, Иордания и Сирия продолжали копить силы для нового удара по Израилю. Утром 5 июня 1967 года израильские самолеты нанесли массированный удар по египетским, сирийским и иорданским аэродромам, уничтожив 374 вражеских самолета, большинство из которых еще находилось на земле. Имея абсолютное превосходство в воздухе, израильские войска вторглись в сектор Газа и растянулись к западу по Синайскому полуострову, пытаясь продвинуться к Суэцкому каналу. В течение трех дней египетская армия отступала по всему фронту. Египет потерял Синайский полуостров и сектор Газа. 7 июня израильские войска заняли Иерусалим и западный берег реки Иордан, после чего Иордания капитулировала. Сирия капитулировала 10 июня, потеряв Голанские высоты. Война унесла жизни многих тысяч арабских солдат и гражданского населения. Израиль потерял всего 679 человек. Шестидневная война стало блестящим примером использования скорости и внезапности, послуживших множителем силы для израильтян и позволившим им одолеть противника, намного превосходившего их по численности. В бизнесе способность собрать все имеющиеся ресурсы и предпринять совершенно неожиданный для противника шаг даст вам неоспоримое преимущество. Как говорил фон Клаузевиц, два фактора обуславливают внезапность – секретность и скорость. Вам надо научиться пользоваться этим правилом, и тогда вы обретете конкурентное преимущество, которое позволит вам выйти на первое место, оставив остальных далеко позади. Конкурентное преимущество. Ключ к деловому успеху – это достижение конкурентного преимущества. Если вы предприниматель, то вашими преимуществами перед более крупными конкурентами являются скорость и индивидуализация. Крупные компании, в отличие от мелких, более склонны воспринимать клиентов как должное. Небольшой компании один клиент приносит больше прибыли, чем крупный. Зачастую люди соглашаются вести с вами дела только лишь потому, что вы обещаете мгновенно удовлетворять любые их пожелания. Небольшой объем фирмы, по сути, может стать вашим преимуществом. В данном случае скорость может быть вашим отличительным признаком, так сказать, конкурентным преимуществом. Покупатели готовы платить за скорость. Иногда они даже готовы не обращать внимания на качество, если покупка будет предоставлена им незамедлительно. Примером может послужить ошеломляющий успех в Соединенных Штатах, да и по всему миру, заведений быстрого питания.